Глава 17. Быстроходный Гейнс. Патч отчаяния. Секретный разъезд не был тронут немцами. То ли Бергман не успел о нем сообщить, то ли посчитал засаду приоритетной задачей. Гитлеровцы уже начали подозревать, что Полесье, примерно с этих мест и начинавшееся, от линии железной дороги Брест-Барановичи к востоку и юго-востоку, является лесной цитаделью партизанщины. Но в Берлине даже не представляли истинный размах движения сопротивления. Защитников Брестской крепости разместили там же, где и прочих окруженцев, в станционных срубах разъезда, а олимпийцы отправились дальше. В приступе профессиональной паранойи Судоплатов возвращался на базу другой дорогой и выбрался как раз к взлетному полю. Танки и тягачи было решено припрятать в дальнем схроне, в самых дебрях. Путь туда был таков, что следов гусениц не оставалось. Их скрывали вода и ряска. Покружить техники пришлось изрядно, но проводник из отряда «Батьки Миная» дорогу знал и вывел таки танкистов на сухой остров среди топей. Здесь олимпийцам грозила только вражеская авиация. По суху подобраться не удастся. Первыми Павла встретили зенитчики Сапарова, несшие службу у взлетки, и с почетом проводили до лагеря. Аня Камаева торжественно вручила Судоплатову шифровку. Андрею. Разрешение на ликвидацию генерал-полковника Гудериана получено. Для оперативных целей вашей группе, товарищ старший майор государственной безопасности, выделяется трофейный Юнкерс-52 из состава 81-й авиадивизии дальнего действия. Павел. «Поздравляю, товарищ старший майор госбезопасности», сказала она торжественно, «с повышением вас». «Служу Советскому Союзу», — ответил Павел, поддумав, что не прекращал этой службе даже тогда, когда СССР распался. «Вот что, позови-ка Трошкина, Шереметьева, Ермакова и Муху. Есть, товарищ старший майор». Посмеиваясь, Судоплатов прошел в штабную землянку. После долгого пути все задействованные в операции «Крепость» больше всего хотели выспаться, но в штаб прибыли все как штык. Правда, с мокрыми волосами, освежались. На той неделе вылетаем в горки, это за Могилевом. 15 июля там должен быть Гейнс Гудериан. Тот самый, вырвалось у Мухи. Тот самый. Начнем потихоньку добиваться моей цели. Трехмоторный Юнкерс прилетел на базу Олимп в ночь на 14-е. На следующий день поздно вечером был назначен вылет. Судоплатов почитывал воспоминания солдата, написанные Гудерианом, и знал, что генерал-полковник в этот самый день прибыл на КП в 11 вечера. Правда, случилось это в прошлой жизни. А вот будет ли быстроходный Гейнс также пунктуален и нынче? Однако сводки с фронта свидетельствовали, что положение выравнивается. Немцы, несколько замедлившись в первые дни войны, снова набрали темп. Что ж, подумал Павел, если не повезет, будем импровизировать. Группа его из 5 человек погрузилась и вылетела без задержки. Тетушка Ю, как называли немцы Ю-52, была рассчитана на 17 пассажиров. Так что Павлу с сотоварищами было просторно. Ровно гудели двигатели, за прямоугольным окошком чернела ночь. Однажды с земли опознали своих, и какой-то из немецких аэродромов пригласил на посадку, бросая лучи прожекторов и пуская ракеты. Тетушка Ю жеманно покачала крыльями и полетела дальше. Группа разведчиков-диверсантов мирно дремала, развалившись на сиденьях. Судоплатов подумал, что уже давно не воспринимает себя стариком. Из памяти ушли немощь и дряхлость. Вернее, впечатления отошли в прошлое, размылись, стали как будто чужими. Старость воспринималась как болезнь. Мало ли какая хворь одолеет. Но теперь-то он выздоровел. Павел усмехнулся и покачал головой. Совершенно из головы вылетело. Ровно неделю назад, 7 июля, у него был день рождения. Вот только как считать? 34 ему стукнуло? Или 90? Телу 30 с хвостиком. Душа втрое старше. Судоплатов оглянулся. Его товарищи сосредоточились на своих переживаниях. Или просто отдыхали по старому солдатскому правилу. Муха первым не выдержал всеобщего молчания. Анька позавчера приняла сводку Совинформбюро, сообщил он. Наш адмирал, это который Кузнецов, вывел в море линкоры. Оба, Октябрьскую революцию и Марат. И еще два крейсера, Киров и Ворошилов. Там еще третий был, Максим Горький, добавил Трошкин. Только он на мине подорвался. Чинится сейчас. Но да, не, линкоры — это сила. Они сначала к Риге ходили, там отметились, и пошли к Мемелю. Это там, где наши подлодки адмирала Шейера торпедировали. А навстречу еще один такой же, точь-в-точь. Дойчланд называется. Ну и наши ему врезали, как полагается. Потопили? А как же? Они еще Эмден пустили ко дну, дополнил Трошкин. Только это легкий крейсер. Ну и что, что легкий? Главное, что потопили. От самолетов еле ушли. Сейчас, наверное, в Кронштадте уже. Данила, улыбнулся Судоплатов. Тебе надо было в Краснофлотцы идти. А что, я не против. Просто вышло так вот, как есть. Морячки молодцы, конечно. А то так и стояли бы, пока их Люфтваффе не доконало. Конечно. Тут из кабины пилотов выглянул штурман и крикнул. Подлетаем. Прыгать с парашютом не пришлось. Летчики посадили самолет на поле, ориентируясь по кострам, разложенным подпольщиками из Могилева. Подполье же доставило и транспорт. Подобная помощь была обещана заранее, но Судоплатов рассчитывал на телеги, в лучшем случае на грузовик. А комитет содействия Красной Армии подал роскошный хорьх, отбитый накануне. Судоплатовцы, переодетые в немецкую форму, устроились с комфортом, откинув кожаный вверх, решили прокатиться с ветерком. Судоплатов сжал зубы. В это самое время фрицы штурмовали Смоленск. Убийство Гудериана обязательно внесет сумятицу, но ненадолго. Тут не в этом выгода. Просто надо дать понять гитлеровцам, что никто из них не застрахован, что они все внезапно смертны. Гудериана в Нюрнберге не судили. Он там проходил свидетелем. Западные партнеры помогли быстроходному Гейнцу спастись от виселицы. Но разве не его танки рвали гусеницами советскую землю? Не по его приказу штурмовали Брестскую крепость. Впрочем, самое главное обвинение заключается в том, что Гудериан реально талантливый военный. Даже когда его лишат командования за строптивость, он принесет много пользы танковым войскам Германии. Нет уж, пусть лучше немцы делают свои панциры с недоработками. До горок, где располагался командный пункт 2-й танковой группы, было недалеко. Но дорогами попользоваться не довелось. Все подъезды были перекрыты патрулями. В 11 часу диверсанты заняли позиции на шоссе, ведущем от Смоленска. Муха постарался. Заминировал проезд. Шереметьев и Ермаков засели с пулеметами по обе стороны шоссе. Судоплатов и Трошкин ждали гостей чуть дальше по дороге, сидя в хорьхе. Это было рискованно. Но машина и форма собьют врага с толку, хотя бы в первые секунды. А дальше будет видно в буквальном смысле. Примерно без четверти 11 послышались звуки моторов. К засаде подъезжал легковой «Мерседес» под эскортом 3 мотоциклов с пулеметчиками. Еще один, связной мотоциклист, ехал рядом с легковушкой. Он, это он, больше некому. Павел открыл дверцу и вышел из машины. Когда встречная приблизилась, он включил фары, высветившие небольшой кортеж. От неожиданности один из мотоциклов вильнул, задевая борт «Мерседеса». На другом же среагировали иначе. Стрелок вцепился в пулемет, готовясь открыть огонь. Однако менты его опередили. Два трофейных МГ-34 продолбили, скидывая водителя, и мотоцикл перевернулся. В следующий момент взорвался фугас. Мощный огненный столб плавно приподнял «Мерседес» и, словно утратив силу, уронил его. Мины хватило и одному из мотоциклов. Связного положил Трошкин, скосив того из автомата, а Судоплатов подбежал к горящему «Мерседесу». Водителя убило сразу, а вот пассажир был еще жив. Увидев его, Павел повеселел. Гейнц Гудериан собственной персоной. «Хильфе!» — прохрипел быстроходный Гейнц. «Хильфе!» «Найн!» — ответил Судоплатов и выстрелил генерал-полковнику в голову. Из воспоминаний Г. Гудериана. 13 июля в главном командовании сухопутных войск вдруг возникла мысль повернуть вторую танковую группу на юг или юго-восток. Основанием для такого решения явилось успешное развитие хода боевых действий на фронте группы армии Юг, которая вышла на Днестр. Одновременно в этот же день главное командование сухопутных войск занималось африканской кампанией Роммеля, а также разработкой планов проведения операций через Ливию, Турцию и Сирию в направлении к Суэцкому каналу. Была начата более детальная разработка операций с Кавказа по направлению к Персидскому заливу. Главное командование сухопутных войск разрабатывало в этот день предварительные планы дальнейшего распределения сил и состава группировок, которые должны были остаться на востоке в качестве оккупационных войск. В связи с этим был пересмотрен состав германских сухопутных войск в Европе после завершения плана Барбаросса, а также изучались планы реорганизации и возможного сокращения армии на 60-80 дивизий. Замысел главного командования сухопутных войск заключался в том, чтобы уничтожить имеющиеся или вновь создаваемые силы противника и посредством быстрого захвата важнейших индустриальных районов Украины, районов, расположенных западнее Волги, а также Тулы, Горького, Рыбинска, Москвы и Ленинграда, лишить противника материальной базы для восстановления своей военной промышленности. Такая цель на северо-востоке, как Ленинград, должна была быть достигнута во что бы то ни стало для того, чтобы получить возможность организовать из Швеции по Балтийскому морю снабжение группы армий «Север».